«Полагаю, что нам стоит приступить к подготовке», — вопросительно поднял бровь Хидин. «Хаэм, пожалуй, ты прав», — кивнул Сильвар. «Мир вновь стал стремительно меняться. Игроки привнесли в него много хаоса, но дали так необходимую Рейнии энергию. Однако я не уверен, что этой энергии хватит для всего, что она задумала. Тогда ей помогу я». Рядом с лешими появилась прекрасная дева, окутанная ореолом энергии природы и света. «Давненько же мы тебя не видели, Ликрат», — усмехнулся Сильвар. «Решила наконец-то показаться, а не прятаться от нас». «Я не пряталась», — ответила старшая из сестер равновесия. «Мне нужно было подумать. Долго же затянулись твои раздумья», — заметил Хидин. «Это не важно», — ответила богиня. «Главное, что ты пришла к правильному решению», — вздохнул Сильвар. «Устроили же вы тогда бардак с сестрами. Не этому я вас учил, поэтому не вызволял. Тебя бесполезно переубеждать, поэтому проще было подождать, когда ты сама придешь к нужному результату. Пусть это и заняло так много времени. Зато теперь ты не допустишь подобной трагедии и встанешь на тот путь, когда сможешь управлять миром без моей опеки. Отец, о таком еще рано говорить. Мы с сестрами...» Богиня хотела сказать что-то еще, но Сильвар ее остановил. «Вот именно», — улыбнулся он, — «с сестрами. Теперь помоги им. Вскоре нам потребуется ваша помощь, Алексей. Одежда, выданная мне Урсаной, оказалась камзолом высших аристократов Айсели. Красивое одеяние с весьма приятными бонусами, но все-таки до черной мимикроры она заметно не дотягивала. Некоторое время мы обсуждали все произошедшие события, которых было немало. Отряд паладинов после нашего боя с принцессой обнаружил базу разбойников. Гильдия магов также накрыла подпольную лабораторию по производству непонятных зелий, с которыми позже поможет разобраться Аурунья, а заодно святой Васт обратился к Айсели с просьбой об аудиенции. Вероятно, готовится что-то очень важное. Стража все эти дни зачищает город совместно со святыми девами и отлавливает всех, кто был причастен к некоему плану. Правда, какому именно, еще предстоит разобраться. Из сказанной информации можно было сделать выводы, что Руна, вторая личность принцессы, не была кукловодом, хоть и знала немало. За этим стоял кто-то еще, и скорее всего этот тип уже успел удрать подальше, так что его мы точно не найдем. Впрочем, есть ведь желание, но вопрос не столь принципиальный, чтобы тратить на него столь ценный козырь. А пока все обсуждали предстоящий праздник, я подошел к принцессе и тихо прошептал ей на ухо: «Еще раз попробуешь натворить что-то подобное, и я устрою для тебя экскурсию по садам смерти». «Я поняла», — кивнула девушка, которая сильно изменилась. «Передо мной будто был совсем иной человек. Нет той силы и ярости в глазах, она себя вела, словно провинившийся студент, не сдавший экзамены и не знающий, что ему теперь делать. А еще складывалось ощущение, что она не понимает, в чем виновата и что натворила. Эх, ха-ха, стоять рядом с ней мне не хотелось. Почему-то Аурунья меня раздражала, хоть теперь и не несла опасности окружающим, по крайней мере, я на это надеялся. Я вышел из комнаты, чтобы прогуляться немного по дворцу. Мне хотелось побыть одному, что вполне поняли остальные, так что я мог немного насладиться одиночеством и обдумать произошедшие события, а также предстоящие планы. Если бы еще полгода назад мне кто-то сказал, что я буду наслаждаться одиночеством, я бы мог смело ударить этого человека, но теперь я бы так не поступил. С одной стороны, мне не хватало семьи, вот только получается, мне нужна не только семья, мне нужен покой или спокойствие. Возможно, то количество приключений, перепавших на мою долю за столь короткое время, несколько остудило мой пыл. Однако я все еще должен помочь Ди, Арку и Силь. Надеюсь, что у Нари получилось раздобыть информацию от Гвиновры, и что Прина помогла ей. Прикрыв глаза, я проверил маячки. Их я мог почувствовать с любого расстояния, и сейчас все говорило о том, что волноваться мне не стоит. В коридорах замка Аурунии сейчас было на удивление пустынно, так что я смог добраться до небольшого зала, в одной части которого росло белое древо, стремящееся к свету. Лучи солнца водопадом лились через узорчатые вырезы вверху и касались острых белых листьев. Необычайная красота, однако подойти к древу, чтобы прикоснуться к нему, было нельзя. Каменные перила окружали его, отгораживая от остального дворца. Мраморный пол моментально превращался в зеленую траву рядом с древом. Около белоснежного ствола был небольшой пруд, на водной глади которого распустилась пара белых лотосов. Облокотившись на перила, стояла Мистелия, задумчиво смотря на древо. Чародейка грустила, и ей явно было плохо. Я отчетливо ощущал ту тяжесть, которая была у нее на душе, поэтому решил спросить: «Мистелия, что с тобой?» Она будто не расслышала меня, по-прежнему оставаясь неподвижной, но ее эмоции выдавали то, что девушка обдумывала, что мне сказать. «Слишком сложно объяснить тебе все, что я сейчас чувствую, так что просто посмотри», — ответила она и положила руку мне на голову. «Мистелия». Бой Алексея и Руны просто поражал и вместе с этим заставлял сердце сжиматься от боли. Сейчас Алексей был похож на жуткое чудовище из древних легенд. Он словно бы пытался сожрать принцессу. Я просто не понимала, кому мне вообще следует помочь. И в то же время я боялась, что Руну могут ранить. Однако бой подходил к своему финалу, и я отчетливо понимала, что ничего не могу противопоставить той силе, которой обладал нынешний властитель Халайлении. Я, глава Ордена Магов Айсели, не знала, что мне предпринять, и боялась, словно маленькая девчонка. Этот человек даже смог разобраться со скверной, через которую не смогла пробиться я. Столько лет я трудилась, изучала заклинания, собирала необходимые артефакты и знания, и все же не смогла достичь такой силы. И сейчас на моих глазах чудище пытается сожрать ту, кого я считала своей дочерью и ничего не могла с этим поделать. Почему же так случилось? И все-таки я поборола страх и начала формировать заклинание, но меня остановила наследница Ренила. Я уже и сама понимала почему. Руна умерла, отчего сердце пропустило удар, после чего сжалось столь сильно, что я прикрыла глаза от боли. Может, мне это лишь показалось? Не знаю, но сердце все же болело. Я не знала, как на это реагировать. Мне не хотелось вновь испытать то отчаяние, когда я понимала, что мне не вернуть Руанию домой. Но вдруг Алексей выхватил какой-то флакон, в котором ощущалась некая энергия, столь чистая и прекрасная, что мне просто ни с чем было ее сравнить, даже Ауркиория не обладала чем-то подобным. И стоило только Аурунии выпить его, как она пришла в себя. С моих плеч будто упала гора. «Моя Руна, она жива, жива!» Я бросилась к ней, но уже в следующий миг мы оказались в комнате принцессы. Я обнимала Аурунию и плакала, не зная, как выразить свою радость, но потом заметила кое-что. Я посмотрела в глаза принцессы и ужаснулась. Это была Аурунья, а моей Руны больше нет. Мир вновь утратил краски, и боль сковала изнутри. В этот момент открылся бело-золотой портал, из которого выбежала Айселия. Она не стала думать, а сразу обняла свою дочь. Я не помню, чтобы когда-то видела богиню такой. Сейчас она была похожа на меня, обычную женщину, а не великую богиню. Она ощутила смерть дочери через артефакт или какую-то их общую связь и была невероятно счастлива, когда увидела ее живой. Поэтому обнимала Аурунию, целовала и прижимала к себе, не в силах сдерживать свои эмоции. И принцесса ответила ей взаимностью. Я же встала и ушла, чтобы не мешать воссоединению матери и дочери. Ведь это была Аурунья, а моей Руны больше нет. Алексей. Некоторое время я не мог проморгаться после увиденных картин и заложенных в них эмоций. Это было нечто. Чужие воспоминания, показанные не просто с целью продемонстрировать мне события, а с полной передачей своих чувств, тем, что не всегда можно понять так просто. И это был весьма непростой опыт. «Так ты все знала о проблемах Аурни», — констатировал я. Еще когда Айселия попросила меня присмотреть за своей дочерью, я смогла разобраться, что здесь все куда сложнее. Маниакальная идея отравить свою мать породила в разуме принцессы вторую личность, у которой оказались свои цели, но чтобы сохранить контроль над телом, она предпринимала некоторые попытки устранить императрицу ядом. Однако каждый раз ослабляла яды, подстраивая все так, чтобы Аурунья не узнала. Со временем Руна полностью заменила принцессу, попутно прикидываясь ею. Она обладала прекрасным актерским талантом, улыбнулась Мистелия и вытерла слезы. Она училась магии у меня, я же тем временем вжилась в роль матери и сама не заметила, как начала считать Руну своей дочерью. Магия позволяет жить долго, но свою жизнь нужно менять самому, и так сложилось, что к нам приехал Мякр. Я всегда считала гномов грубыми рудокопами, которые только ищут золото и кристаллы, да сидят в своих пещерах безвылазно. Понимаю, это было глупо для уважаемой чародейки, но стереотипы оказались весьма сильны. Каково же было мое удивление, когда я с ним поговорила. Удивительный гном оказался очень эрудированным и знал до безумия много. Я сама и не заметила, как у меня самой родилась прекрасная дочь. Руна была счастлива и считала Руанию младшей сестрой. Время шло, Мякру приказали выехать в Халайлению, где он должен был стать главой банка, с ним отправилась и Руанья, также изучавшая банковское дело, помимо магии. Также ее очень интересовал древний город. Я хотела поехать с ними, но не могла оставить Руну. Несмотря на всю свою силу, она не была сильна душой. Одиночество ее съедало, а кроме меня ей почему-то тяжело было общаться с другими людьми, пусть она умело это скрывала. Она поддерживала меня, когда случилась трагедия в королевстве Мернер и старалась помочь. Без нее бы я не смогла вынести горя, а вот я ей помочь не смогла. Знаешь, она была очень благодарна, что именно ты стала ее мамой, улыбнулся я. А еще просила передать вот это, я протянул сверток, переданный мне руной. Думаю, что так будет правильно. Мистелия аккуратно взяла его и развернула. В нем оказался немного помятый бумажный цветок, кое-где бумага порвалась, но в нем вполне угадывались те цветы, что были в волосах принцессы. Мистелия же прислонила руки к лицу и попросту начала рыдать. Не в моих силах было успокоить чародейку, но это помогла сделать Аурунья, неожиданно оказавшаяся рядом с нами. «Многого я не помню», — с грустью произнесла принцесса, а потом улыбнулась. «Но я прекрасно помню, как вместе с Руной мы делали этот цветок для нашей мамы». Глава 31. Планы. Долгожданная встреча. Слово, которому может верить богиня. После разговора с Мистелией, я посмотрел на могущественную чародейку совсем с другой стороны. Лишь Руна помогала ей все это время и поддерживала ей, поэтому Мистелии было сейчас так нелегко. В то же время наверняка она считает, что я виноват в случившемся, но при этом она видела, что я вернул Аурунью с того света и смог примирить ее с Эсилией. В итоге эмоции просто переполняли ее. «Аурунья, мне потребуется некоторый отдых после текущих событий», — сказала Мистелия, выпустив принцессу из объятий. «Я должна навестить дочь, все-таки Руанья меня уже давно заждалась», — вытерла слезы чародейка и стала куда уверенней. Впрочем, это была лишь маска. «Тогда не стоит надолго откладывать поездку», — улыбнулась Аурунья, а потом посмотрела на меня. «Может быть, я тоже приеду погостить в Халайлению, если герцог Алексей позволит. Не дай бог», — подумал я, но сказал совершенно иное. «Мы подготовим для вас апартаменты, принцесса». «Это замечательно», — совершенно искренне обрадовалась принцесса, «я же едва зубами не скрипнул. Надеюсь, что все обойдется, и она не станет буянить. На празднование ушло несколько дней, за которые я смог хоть немного расслабиться и отдохнуть. Все-таки для меня это было только частью основного плана. Примирение Айсилии и Аурунии поспособствует налаживанию ситуации в Империи, а там уже можно будет налаживать связи с Мернером, а также с королевством Лириэн и Монтерией. Выходит так, что мне удалось стабилизировать обстановку в достаточно большом регионе и выстроить дипломатические связи с королевством торговцев Кархаэрисом и царством Ламисинкла. Среди всего этого особняком стоит Ренвар, в котором свергли Китриона, и союз свободных графств на севере от этой империи. Я пока не понимал, как себя вести с теми людьми. По докладам тайной канцелярии Мернера, а также по информации от Кодекса Тьмы, эти неизвестные оперативно восстанавливают порядок в королевстве и строят новое государство под управлением Совета, но при этом не ломают прежнюю систему, а попросту дорабатывают ее с учетом замены короля на Совет. Интересное решение, но об этом подумаю чуть позже, когда буду заниматься политикой. Сейчас необходимо сконцентрироваться на Светлом Пантеоне, а особенно на его главе. Почему-то, несмотря на выполненное задание, мне как-то не очень хотелось возвращаться в ее мир. Что-то мне не по себе от Ауркиории. «Алексей, ты готов?» Айсилия вырвала меня из задумчивости. «Не совсем», — ответил я. «А вот мой отряд уже вовсю хотел отправиться в путь. Тогда советую выпить вот это». В руках императрицы появился какой-то флакон с ванильного цвета жидкостью. Запах чем-то напоминал ананас и банан одновременно, по вкусу же вообще ни на что не похоже. Весьма приятный и не сильно сладкий, будто что-то молочное. На удивление, этот необычный коктейль очень неплохо успокаивал. Надо будет рецепт попросить, а то мне бы не помешала пара ящиков таких флаконов. «Ты главное за раз все не выдуй», — вновь показала свою ехидную сущность Акадия. «Не беспокойся, тебе тоже достанется», — ответил я. «Как будто я много волнуюсь», — пробурчала душа артефакта, на что я лишь хмыкнул. «Теперь можно отправляться», — сказал я. Айсилия кивнула, потом сложила руки перед собой и закрыла глаза. Через мгновение под нами появился узорчатый круг божественного заклинания, который засиял золотым светом. Стало тепло, будто нас окутал теплый плед, и в следующий миг все утонуло в мягком золотом свете, чтобы спустя мгновение мы оказались среди необъятных просторов небесного дворца Верховной Богини. Как тут здорово! Восхитилась Мистелия, которую Айсилия посчитала нужным привести сюда вместе с Аурунией. У принцессы же просто не было слов, когда она увидела множество ангелов, спешивших по своим делам, а кое-где мелькали боги и богини. Такое количество небожителей было сложно представить тем, кто всю жизнь прожил на земле Хрини. Голубое небо, безбрежный небесный океан и висящий посреди всего этого белоснежный дворец. Впечатляющее зрелище. Я специально хотела показать вам этот мир, улыбнулась Айсилия, глядя на чародейку и свою дочь. Немного пройдемся пешком, благо спешить нам некуда. Окружающие пейзажи завораживали. Обилие ангелов и богов поражало чародейку и принцессу. Впрочем, и мои красавицы были в восторге от этого необычного мира. Несмотря на то, что меня окружали богини и разного рода высшие сущности, я также смотрел на обитель богини света с некоторым благоговением. Перед нами вдруг появился большущий розовый шар, из которого вышла наша старая знакомая. «Я вас уже заждалась», — усмехнувшись, сказала Люферия. «Зато мы тебя не ждали», — усмешкой ответила ей Айсилия, но при этом обняла подругу. Ауркиория уже хочет узнать все подробности, причем настолько, что хотела сама заявиться к вам на праздник, рассказывала богиня любви. «Это было бы нечто», — немного испуганно ответила Аурунья, представив, что было бы в ее городе, если бы там появилась верховная богиня. «Слабо сказано», — ответила на это Люферия. «Это было бы нечто невообразимое. Люферия открыла перед нами врата, и мы оказались в просторной комнате, где до этого еще не были. Скажем так, эта комната, как выразилась только что Люферия, просто нечто. Повсюду расположились белоснежные облака. Из них были кресла, диваны и солидные ложи, на котором лежала Ауркиория. А вот рядом с ней стояли, я даже не сразу их узнал. Аркхар Карон, император Аркви, 965 уровень. Кассиль Рошан, королева Зеленра, 1017 уровень. Они выглядели совсем иначе, чем при нашем расставании. Теперь от призраков исходило бело-золотое свечение. Их будто стала окутывать какая-то незримая аура. Нет, она не отталкивала, как холод или смерть, а совсем наоборот. Мне хотелось обнять Сель, поговорить с ней, хотя мы не виделись не так уж и долго, но было чувство, словно прошли годы. Титулов у них было много, но вижу, что сейчас они оставили на обозрение только основные. Но помимо этого, я заметил кое-что очень важное, что изменилось в лицах брата и сестры, они улыбались. Причем их улыбки были искренними. «Алексей, я», — сказала Кассиль, буквально прыгнула ко мне в объятия, закружив нас среди облачного ковра божественного зала. «Так рада тебя видеть». «Я тоже», — обнимал я призрачную королеву, которая стала явно плотнее, словно кто-то насытил ее энергией. Я посмотрел в сторону Ауркиории, и многое сразу стало понятно. «Вы изменились». «Еще бы», — ответил на это Арк. «Я слышал от Аркви, что многие дети в Империи стремились превзойти своих родителей, чтобы стать лучше, чтобы защищать своих близких и свою родину. А теперь же я сам смог почувствовать это. Дочь, о которой я не ведал столь многое время, стала поистине невероятной богиней. Она смогла превзойти не только меня, когда я был на пике своих возможностей, но даже саму Арквию, сильнейшую в Империи ту, кто был способен сражаться с высшими сущностями. Я чувствую гордость». «Ладно тебе, отец, ты заставляешь меня смущаться», — ответила Ауркиория. «А я же не мог поверить своим глазам. В тот раз у меня аж поджилки тряслись, когда мы обсуждали с ней Фарнисию, сейчас же она больше походила на вполне обычную девушку. Правда, стоило чуть дольше задержать взгляд на верховной богине, как сверкнувшие в глубине ее золотых глаз искорки дали понять, что ее жестокая сущность никуда не делась и не стоит расслабляться. Это была лишь очередная маска, которая ей очень понравилась. Аурунья как-то совсем притихла и спряталась за Айсилию, явно ощущая все то же, что и я. Даже удивительно, сколь сильно она изменилась после утраты второй личности. Хотя это вполне логично, учитывая потерю стольких воспоминаний. «Итак, я рада приветствовать вас в своей облачной комнате». Верховная богиня слезла с большущего облака, от которого Филаири не могли отвести глаз, и обняла Айсилию, долго не отпуская основательницу одноименной империи. «И особенно рада, что твоя душа уже начала затягивать многолетние шрамы». «Спасибо, мама», — ответила ей императрица. «Вижу, что вы привели с собой еще гостей, которые оказались достойны посетить мою обитель», — продолжила Ауркиория, отпустив свою дочь. «Мой мир явно произвел на вас впечатление, но это лишь начало. Вы здесь останетесь на какое-то время, так что сможете лицезреть многое из моих обширных владений. Теперь же вернемся к моим родным. Алексей, богиня обратилась ко мне, как ты видишь, я очистила душу отца и тетушки от той злобы, которую им приходилось сдерживать, после частично насытила их своей силой, но передала им лишь малую часть, чтобы не причинить вреда. Благодаря этому они смогли вернуть часть своих возможностей, но частично утратили некоторые из своих призрачных способностей. Я не думаю, что это такая уж трагедия для них, учитывая, что их текущее положение лишь промежуточный этап перед достижением основной цели – создания тел. Они захотели, чтобы их тела создал именно ты, что станет определенным символом вашей дружбы. Также я благословлю вашу свадьбу с Кассиль, когда ты исполнишь эту цель», – добавила богиня, заставив остальных девушек испытать столько эмоций, что меня чуть не оглушило от их обилия. «Благодарю», – я слегка склонил голову перед богиней, выражая искреннюю благодарность. «Все-таки ее благословение может быть поистине невероятным подарком, учитывая, что смогла сделать Айсилия во время свадьбы Элеона и Леокарии. Как только они вернут тела, и их души признают сосуды своим новым пристанищем, тогда Арк и Кассиль вернут свои утраченные силы», – сжала кулак богиня. «И ты должен быть к этому готов. Какое-то время им придется все вспоминать и вновь учиться контролировать их необузданную мощь. С этим я тебе помогу, однако будут некоторые условия, о которых ты узнаешь уже после этих событий. Все бы ничего, но я понимал, что неудачу Ауркиории в принципе не рассматривает, и если я где-то сяду в лужу, то в ней же и захлебнусь, поэтому мне нужно быть готовым к любому повороту событий и особенно ответственно отнестись к работе по созданию тел. Помимо этого я наблюдала за твоими действиями в землях моей дочери», — продолжила Ауркиория, в этот раз заставив напрячься не только меня, но и Мистелию с Аурунией. Однако улыбка Ауркиории сняла напряжение. «Теперь я уверена, что даже Верховная Богиня Светлого Пантеона может доверять твоему слову». Глава 32. Задание. Планы. Подарок. «Ты полностью выполнил мое задание и даже учел все примечания системы, что лишь добавляет уважения. Я не надеялась, что ты сделаешь его без изъянов и сделаешь так быстро. Я полагала, что в процессе выполнения ты можешь столкнуться с Аурунией и повредить не только ее разум, но и душу. Вот только ты смог потратить на ту, к которой испытывал не самые приятные чувства, сияние Алиры, весьма редкую диковинку Рини. Ценность, которую берег для своих любимых, отдать врагу. Стоит сказать, что я видела это сияние лишь однажды, когда мне досталась частица памяти Риэлизель. А вот тут я задержал дыхание, ведь эта информация была бы очень полезна не только мне, но и Нари, которая бы хотела больше узнать о своей прабабушке и сиянии Алиры, ведь Добромир знал далеко не все. Ты смог совладать со своей силой, пусть и не без помощи других, но все же, твои стремления и деяния впечатляют. Благодаря этому ты не только выполнил задание, ты помог Ауруне очнуться, развеяв оковы ненависти, вразумил сорвавшуюся с пути разума богиню и стабилизировал ее силу, не позволив ей обратиться в скверну. Ты примирил мать и дочь, позволив душе Айсилии восстановиться. И ты помог мне увидеть, сколь сильным может быть человек. Благодарю, вновь сказал я, не ожидая услышать такой похвалы от высокомерной богини. Если ее сравнивать с Ауруньей, то принцесса меня просто бесила. Киор уже я побаивался, но теперь у меня возникло некоторое уважение к этой богине. И прежде, чем мы перейдем к самому интересному, а именно награде, я хочу сказать еще кое-что. Она посмотрела на мой отряд. Каждая из вас получила частицу силы Великой Элин, той, кто был моим учителем. Но пока вы еще не в полной мере освоили свои новые возможности. Я очень рада, что вы осознали это еще до боя с Ауруньей, ведь иначе бы все лишились жизни. Такого уровня бои пока не для вас. Умение оценить силу противника и вовремя отступить является неотъемлемым качеством, позволяющим выжить. В свое время мне часто приходилось убегать от сильных врагов, как бы обидно и больно мне не было, лишь однажды я не смогла так сделать, за что чуть не поплатилась жизнью. Поэтому я хочу, чтобы вы и впредь грамотно оценивали свои силы и не падали в объятия безрассудства. Мы сделаем все возможное, чтобы не предстать перед таким выбором, сжала кулак Арианна. «Защитим друг друга», сказала Сильверия. «Обретем такую мощь, чтобы за нас не пришлось волноваться, добавила Фила. «И поможем Алексею», — улыбнулась Эри. «Если бы все зависело лишь от вас», — вздохнула богиня. «Но ваш настрой мне нравится, так что я помогу вам окрепнуть через некоторое время». И пока девушки осознавали сказанное богиней, она вновь вернулась к основной теме. «Фарнисия, Калатея», — позвала она других богинь, которые моментально появились в облачной комнате. «Мы здесь, властительница», — поклонились ей богини. «Не стоит», — сказала Ауркиория. «Сейчас мы должны решить вашу судьбу. Алексей, ты показал, что достоин того, чтобы я прислушалась к тебе. Твои слова о Фарнисе я прекрасно помню, и раз ты в них уверен, то я снимаю свой запрет. Теперь Фарнисия вольна пользоваться своей силой, как пожелает». Стоило Ауркиории только сказать это, как на теле четырехрукой богини проявились белые символы, которые ярко засияли и лопнули с хрустальным звоном. Фарнисия ошалела, и Калатее пришлось придерживать старшую сестру. «Богиня справедливости посмотрела на меня, и из ее глаз полились слезы. Она не верила, что такое возможно, что она вновь может без опаски использовать свою силу и что ее мать приняла все сказанное мной». Калатея была вне себя от радости и счастья. Однако Алексей вновь обратила на себя внимание Айселия. «Теперь ты несешь ответственность за Фарнисию. В твои обязанности входит надзор за ее силой и за тем, чтобы она была в норме и не пошла наперекор своему аспекту. Если Фарнисия пострадает или потеряет свою жизнь, то ты за это ответишь в полной мере. Я готов», — хотел сказать я о своей готовности к подобной ответственности, но Верховная Богиня меня прервала. «От тебя не требуется подтверждение. Это просто факт, который ты должен был осознавать, когда брался за задание Калатеи. Свой характер она все-таки показала, но тут нельзя было ожидать чего-то другого, так что Фарнисе все же надо будет помочь. И у меня уже есть некоторые идеи, как не позволить ей сойти с ума от определения справедливости и взаимоотношений между людьми. Алексей», — склонилась передо мной Калатея, — «я благодарна тебе за помощь и теперь готова выполнить любое желание, которое в силах буду исполнить». Эти слова несколько напрягли Арианну, а вот остальные девушки задумались, чего бы такого мне посоветовать, ведь богиня милосердия обладала достаточно интересной силой, которую можно было бы использовать на свое усмотрение. Однако я изначально планировал несколько иное, а уж после слов Ауркиории, это оставался единственный разумный вариант. «Тогда пообещай мне, что будешь помогать мне заботиться о своей сестре и сделаешь для этого все необходимое». Стоило только это озвучить, как Калатея едва смогла сдержать слезы. Она совсем не ожидала такого простого желания. Нет, все-таки слез она сдержать не смогла. «Я бы так это исполнила. Я знаю», — улыбнулся я, заставив при этом усмехнуться Ауркиорию. «Мое желание было, скажем так, с двойным дном. Ведь для благополучия Фарниси Калатея может помочь Халайлении, а то и вообще всей империи Мернер. Так что я попросту заполучил мощь сразу двух богинь, чего еще можно было пожелать. Вот и я думаю, что остался в хорошем плюсе. А ты хорош», — Ауркиория оценила мое решение, но это было еще не все. Перед глазами появилось сообщение. Задание счастья Фарниси выполнено. А после этого ощутил, как руку согрело нечто. На среднем пальце левой руки возникло белое кольцо со множеством различных сияющих граней. Этот артефакт украшал черный бриллиант. «Как я и обещала, персональный подарок от меня. Спасибо, что помог Фарнисе и Калатее». Я посмотрел на свойства предмета и ужаснулся. Система ничуть не соврала, что подарок будет без шуток и издевательств. Я полагал, что она все-таки вывернется, вот только она этого совсем не планировала, что пугало еще больше. Облик правосудия. Описание. Черный и белый, что как не цвета правосудия. Символ справедливости и милосердия. Но не стоит забывать, что справедливость может быть у каждого своя, а милосердие может привести к страданиям. Этот артефакт не раз успел засветиться в истории этого мира, причем далеко не всегда на светлой стороне. Так что теперь твоя очередь определить, кому он будет служить. Эффекты. Справедливость, милосердие, класс, божественный. Примечание. Без комментариев, сам все узнаешь. Путем проб и ошибок, разве что знай, последствия у этих ошибок могут быть ужасными. Правосудие и справедливость не одно и то же, сказала Фарнисия, увидев кольцо. Я помогу тебе отличить одно от другого, а затем улыбнулась. Ведь ты не оставил меня. Итак, теперь еще кое-что, продолжила Ауркиория. «У тебя ведь есть еще одно задание», — она посмотрела на Айселию, которая сама захотела за кого-нибудь спрятаться. «Я полагаю, с первым пунктом тебе все понятно», — улыбнулась Ауркиория. «Я вновь взглянул на первый пункт задания «Доброта, сокрытая злобой». Помогите Ауркиории вновь стать нормальной богиней. Сомнительно, что этого можно достичь. Система ввела меня в заблуждение своим примечанием, впрочем, ничего нового. И только выполнив эти задания, я обрел очень важное понимание. Ауркиория с самого начала была нормальной богиней, причем самой нормальной среди вообще всех богов, которых я встречал. Наверное, она оказалась самой человечной. У нее имелся свой характер, пусть и далеко не простой, но ее вполне можно было понять, учитывая все пережитое. Забота, строгость, обида, радость, печаль и счастье. Так много эмоций у, казалось бы, злой богини, высокомерно требующей подношения и держащей в страхе остальных богов. Она нормальная. После этого пункт засветился золотым текстом, показывая, что выполнен. Да уж, вот тебе и задание. Айсилия сама не могла понять того, что мне предлагают. Вижу, что тебе хватило ума во всем разобраться, одобрительно кивнула Ауркиория. Со вторым же пунктом мне придется тебе помочь. Подойди ближе. После этой фразы я ощутил себя бандерлогом, которого зовет к себе Ка, но нет, богиня не собиралась меня есть. Держи это, иначе ничего не выйдет. Она передала мне небольшой белый нож и прозрачную склянку. Только будь аккуратнее и сильно не жми. Она слегка оттянула платье, почти оголив грудь. А я не думал, что мне будет так сложно слегка ткнуть ее кинжалом, чтобы добыть кровь. Тут рядом так много ее близких, и не дай рения я причиню ей вред. От меня же тут и мокрого места не останется, так что мне было не по себе. Алексея не трогать, предупредила она остальных, так что я вдохнул побольше воздуха и легонько коснулся острием кинжала идеальной кожи верховной богини. Однако ничего не произошло, словно лезвие уперлось в невидимую стену. Поэтому пришлось приложить чуть больше усилий, чтобы лезвие все-таки вошло в кожу. На светлой коже Ауркиории моментально возникла капля крови, выбив землю, а точнее облачный ковер из-под ног колотей. Так что в этот раз старшей сестре пришлось придерживать младшую. «Смелее», — подбадривала меня Ауркиория, совершенно не опасаясь за свою жизнь. «Неужели это еще одна проверка на доверие, или она и впрямь решила отдать мне своей крови, чтобы помочь с заданием Айсили?» Впрочем, пока я думал, небольшая склянка чуть-чуть заполнилась, так что богиня сама убрала мою руку. Ранка быстро исчезла, не оставив даже следа. Этого будет достаточно. Задание «Доброта, скрытая злобой» выполнено. Репутация с Айсилией увеличивается на 5000 единиц. Репутация с Империей Айсилия увеличивается на 25 тысяч единиц. Статус. Почитание. Репутация со Светлым Пантеоном увеличивается на 2500 единиц. Статус. Достоин внимания. Репутация с Темным Пантеоном увеличивается на 1000 единиц. Статус. Достоин внимания. Репутация с Рейней увеличивается на 500 единиц. Статус. Удивил, так удивил. Рецепт и сам эликсир тебе предоставит Айсилия, сказала Верховная Богиня. Меня же волнует еще один нерешенный вопрос. Я ведь обещала тебе подарок от меня, если сможешь выполнить мое задание. Помнится, ты был в другой броне. Как я понимаю, она сильно повреждена, так что ты остался без достойной брони. Но прежде чем увидеть ее свойства, я помню, что ты говорил мне об особом подношении. Я тоже подготовил для вас кое-что помимо множества даров. Может быть, я и преувеличиваю, но это просто шедевр, так что примите и вы этот пирог. Глава 33. Маленькое счастье великой богини. Подарок Киоры. Пора и честь знать. Я выудил из инвентаря свой давний шедевр. Одно дело, когда нечто такое делал повар Кайпт, который уже успел собаку съесть, пока готовил вместе с остальными, и, судя по его довольному оскалу, это была совсем не фигура речи. И совсем другое, когда это блюдо делал я сам. Да, некоторые ингредиенты для меня были непривычны. Ну вот, не могу я привыкнуть к синему цвету яблок. Однако вкус у пирога вышел отменным, ведь мне пришлось сделать аж 5 порций, ведь совесть заявила, что должна сама съесть целый пирог, а логика ее поддержала, попросив себе отдельную порцию. Так что Ауркиории достался самый финальный вариант, учитывающий все доработки. Стоило мне только достать пирог, как вспомнилась одна из забавных целей, которые я придумывал себе в самом начале своего пути в этом мире. Но нет, на такую глупость я пирог тратить не собираюсь. Мне было очень интересно, что же скажет сама Верховная Богиня, когда вместо золота, артефактов и прочей роскоши увидит обычный пирог. Не скажу, что я не ожидал какой-нибудь интересной реакции, но все же не такой. Увидев разрезанный пирог и пропеченные синие яблоки, Ауркиория замерла. Впрочем, не только она. Арк и Кассиль также не могли произнести и слова. Ничего не говоря и будто забыв обо всем на свете, Ауркиория взяла кусочек пирога и откусила. Она зажмурилась от удовольствия, и от нее разошлась прекрасная теплая аура. Стоило богине только съесть один кусочек, как в ее глазах показались слезы. Радость, удовольствие, ностальгия при этом ощущались очень хорошо. «Кахатараксова синь», — сказала Рианна, — «эльфийские яблоки». «Я помню, их Эллиариль приносила», — согласилась с принцессой Каха. «Нет, они носили иное название», — улыбнулась Ауркиория, съев второй кусочек. «Дар Аркви. Бабушка принесла их со своей родины», — пояснил Арк. «Семена из пары яблок, которые у нее оказались с собой, дали начало императорским садам. Я помню, как Арк срывал их мне с первого древа», — улыбнулась Силь. «Эти яблоки были вкуснее любых сладостей, и мне бы очень хотелось попробовать их вновь». «Нет, не стоит», — призрачная королева остановила Сильверию. «Надеюсь, что я когда-нибудь смогу попробовать их сама». «Как скажешь», — кивнула святая дева. «А ты хорош, Алексей. Даров, которые бы так сильно могли задеть душу, мне давненько никто не преподносил. Вроде бы самый обычный пирог, но приготовленный со старанием, и напомнивший мне о маме, я видел, как была довольна Ауркиория. Мне нужно было сразу понять то, что разглядели в тебе мои дочери. Ты действительно достойный человек, так что пусть эти дары помогут тебе в достижении твоих целей». Она легонько хлопнула в ладоши, и рядом с нами появился отряд прекрасных ангелов. 10 высоких дев с белоснежными крыльями, золотыми гривами волос, снаряженные в белоснежные доспехи с золотыми узорами. Часть из них встали на колено, держа в руках белоснежные шкатулки, которые открылись, стоило Ауркиории лишь взмахнуть рукой. Сияющие сапоги небесного воителя. Описание. Эти чудесные сапоги защищают верных воителей Ауркиории от демонического пламени и позволяют не обращать внимания на такие досадные вещи, как расплавленная магма и кислотные болота. Эффекты. Сопротивление пламени, сопротивление кислоте, небесная броня. Класс. Божественный. Сияющие перчатки небесного воителя. Описание. К перчаткам небесных воителей требований еще больше, ведь они должны защищать руки своего обладателя от ударов врага, помогать крепко держать оружие и усиливать заклинания владельца. Эффекты. Небесная стойкость, захват небесного воителя, божественное усиление заклинаний. Класс. Божественный. Сияющие поножи небесного воителя. Описание. Нижнюю часть тела также необходимо надежно защитить от подлых ударов противника, поэтому ангелы создали данный артефакт, заметно укрепляющий воителей, позволяющий им сконцентрироваться на бое и не обращать внимания на посторонние вещи, пусть и не так долго, как хотелось бы. Эффекты. Малая небесная неуязвимость наделяет обладателя доспеха 5-секундной неуязвимостью ко всем типам урона, за исключением ментального. Класс. Божественный. Да это же просто имба. Сразу подумал я, как только увидел описание к поножам. Предыдущие вещицы тоже очень хороши, но 5-секундная неуязвимость. Способность Тома и Джерри нервно курит в сторонке, видя этот эффект. И это малая неуязвимость. Что тогда дает средняя и большая? А есть какая-нибудь великая небесная неуязвимость? Хаем стоит только посмотреть на Ауркиорию, как сразу же в мыслях возникает положительный ответ. Впрочем, здесь не сказано, сколько перезаряжается данный божественный эффект, или у него условия активации раз в бою. Тогда что считать боем? Сражение с каждым противником или сразу с отрядом? В общем, я немного успокоился и уже понимал, что у всего есть определенный баланс. Так и здесь из-за сильного эффекта он у этого артефакта только один. Но я очень надеюсь, что этот эффект действует не раз в день. Хотя была и еще одна проблема. Том и Джерри защищают меня всегда, а тут способность нужно активировать самому. Или я ошибаюсь, Эмди, нужно будет расспросить Ауркиорию об этих доспехах подробнее. Стоп, я ведь еще не все посмотрел. И тут взгляд зацепился за самую большую шкатулку, которая держала девушка в доспехах, немного отличающихся от остальных. В них было больше золота, а также выглядели они несколько массивнее. Помимо этого у ее брони были острые наплечники в виде сложенных крыльев и завихрения ветра, выполненные из платины. Белая константа. Описание. Особая броня командира отряда небесных воителей. Для каждого командира она изготавливается по распоряжению Аурхиори и обладает уникальными свойствами, подстраиваясь под владельца со временем. Уникальный по своей сути артефакт, созданный богом металлов Рамом и зачарованный богиней магии Квестеллой. Также артефакт получил благословение самой Аурхиори. Подобному подарку может позавидовать не то, что любой рыцарь или паладин, но и бог. Эффекты. Умножитель брони, божественный доспех, аура света, благословение Аурхиори, печать Квестеллы, эгида Фрама, сопротивление божественной силе, море спокойствия. Класс. Божественный, уникальный. Примечание 1. Киора явно не просто так засыпала тебя подарками, так что будь осторожнее, ведь она может быть весьма коварной и своенравной особой. Примечание 2. Доспех имеет скрытые свойства, не причиняющие вред владельцу или его близким. Количество эффектов брони просто поражало, и каждый при этом был совсем нетривиальным. Впрочем, у каждого имелось солидное описание, которое придется изучать отдельно, чтобы все хорошенько посчитать. По сути, здесь был двойной модификатор брони, который способен превратить в терминатора любого, кто наденет этот доспех. Три божественных благословения также возвышают эту вещицу до небывалых высот. Помимо этого есть мощный резист. Сопротивление божественной силе мне бы очень пригодилось при зачистке Халайлении. И, как я понимаю, пригодится мне и после, особенно при встрече с Кафаром или Атхаларом. Но, казалось бы, этого было мало, так есть еще некая аура света, которую можно использовать и как защиту, и как атакующее заклинание. Вот уж точно крутая способность. А вот море спокойствия придется изучать отдельно. Описание было излишне витиеватым, так что с ним необходимо разобраться после, в спокойной обстановке. Этот доспех поистине невероятен, но я все равно хотел бы вернуть себе черную мимикрору, к которой успел привыкнуть, да и она прошла со мной через многое. Скрытые свойства немного напрягают, но я не думаю, что Аурхиория хочет причинить мне вред, так что подошел к следующей девушке. В еще одной шкатулке гордо красовался эпичного вида шлем. Божественный ореол. Описание. Особый подарок Аурхиории для одного героя, который смог ее впечатлить. Сияющий белый шлем с золотой каймой и узорами просто великолепен, словно произведение искусства. Однако он является защитой, способной сдержать удар даже самой Аурхиории, и помимо этого обеспечивает своего носителя надежной ментальной защитой. В шлеме также есть специальные крепления. Эффекты. Божественный ментальный барьер. Класс. Божественный, уникальный. Примечание 1. Крепления здесь сделаны не просто так. Примечание 2. Все-таки, Киора удивила даже меня. Давненько она так не расщедривалась. «Как ты можешь заметить», — сказала Верховная Богиня, взяв в руки шлем. «Здесь есть специальные крепления, которые предназначены для твоей короны. Я вижу, что она разворачивает вокруг твоей души мощнейший ментальный барьер, не уступающий тому, который создала для этого шлема я. Однако, если взять во внимание некоторые странности, о которых мне доложили, лишней дополнительная защита не будет. Более того, она будет действовать даже если ты не наденешь шлем. Достаточно лишь коснуться его. Я же поищу, кто так неистово пытался разрушить твой разум. Очень хочу посмотреть, кто же это такой смелый нашелся. Ты же посмотри оставшиеся шкатулки». Следующую шкатулку держали сразу две девушки-ангела. В ней находился еще один весьма необычный предмет. Обычно я обходился без данной экипировки и уже успел позабыть, как он тянет руку к земле. Бледный лик Мурферы. Описание. Щит будто не из этого мира, на котором можно разглядеть прекрасное лицо, будто высеченное из мрамора. Закрытые глаза, мелкие трещинки и едва заметные черные прожилки делают лик Мурферы таким неотразимым и пугающим. Что же это за щит такой, не скажут даже нынешние чародеи, ведь мало кто из них помнит это имя. Эффекты. Безмятежность. Класс. Божественный, легендарный. Примечание 1. Вот уж что-что, но я не думала, что Аурхиория отдаст тебе такую достойную и ценную вещицу. Примечание 2. Впрочем, тебе она и впрямь может пригодиться. Честно говоря, я немного испугался, когда увидел в шкатулке мрачное безжизненное лицо, занимавшее почти всю поверхность щита. Да враги просто испугаются, да, когда я только покажу им этот щит. Да что там, даже совесть с каким-то недоверием поглядывала на бледный лик Мурфера из-за моего плеча, хотя до этого лишь вытирала слюни от таких шикарных подарков. Только конкуренток мне не хватало. Проснулась вдруг Акадия. Уж среди предметов интерьера у меня не должно было быть конкуренток. «Ха-ха-ха, не стоит переживать, это всего лишь щит, в нем нет души», с усмешкой ответила ей Ауркиория. «Ну хоть что-то хорошее», ответила Дия и вновь провалилась в сон, или сделала вид. «В общем, этот щит определенно криповый, и ночью его надо класть в шкаф, а потом шкаф закрывать на замок, ставить магическую печать и стражу. Так на всякий случай. Алексей, я знаю, что у тебя есть Акадия Грамхольда и нерушимый клинок, достойные артефакты для воителя, но я решила преподнести еще одно свое сокровище. Не знаю, сможешь ли ты им пользоваться, но, по крайней мере, шанс на это у тебя есть», сказала Ауркиория, после чего вокруг вдруг стало заметно темнее, или это мне так показалось, когда в руке верховной богини, будто из ниоткуда возник сияющий клинок. Несмотря на белое свечение, от него не болели глаза, даже зажмуриться не хотелось, ведь свет был мягким и немного теплым. Сам клинок был будто сплетен из лучиков света, оттого не имел гарды. Прямое лезвие и рукоять отделялись лишь небольшими впадинками. Такое ощущение, что это была некая голограмма. Богиня протянула мне клинок и вдруг отпустила рукоять, я быстро подхватил его, не позволив артефакту упасть и при этом, заставив богиню улыбнуться. «Держать его ты можешь, что уже хорошо. Луч света. Описание. Сейчас не стоит, позже ознакомишься с его историей, если, конечно, сможешь». Глава 34. Глава 34. Эффект. Головная боль. Пора домой. Я послушал богиню, несмотря на огромное любопытство, я передал меч логике, так как совесть его могла залить слюной, а та в свою очередь положила его в инвентарь. Честно говоря, после таких подарков я ощущал, что где-то тут скрывается подвох, причем настолько большой, что у него как-то плохо получается скрываться. Оттого вдвойне обидно, что его все равно не замечаю. Надень доспехи, Алексей, не сказать, что это был приказ, но и просьбой такой тон не назовешь. Богиня явно хотела посмотреть, как будут смотреться на мне эти доспехи. Я хочу увидеть, будут ли они тебе впору. Ничего не отвечая, я достаточно быстро надел все снаряжение и, к своему немалому удивлению, обнаружил, что этот комплект доспехов оказался настолько же удобным, как черная мимикрора, да к тому же весьма легким. Хорош, одобрительно улыбнулась Ауркиория. Теперь посмотри бонусы от комплекта. Комплект командира элитного отряда небесных воителей «Парящая звезда». Эффекты от 2 экипированных частей. Плюс 15% к силе и ловкости, плюс 15% к устойчивости тьме. Эффекты от 4 экипированных частей. Плюс 15% к мудрости и интеллекту, плюс 15% к устойчивости свету. Эффекты от 5 экипированных частей. Плюс 50% к выносливости, плюс 25% к броне, плюс 15% к устойчивости мраку. Умение призыв элитного отряда небесных воителей «Парящая звезда». А вот и подвох. Да чтоб тебя, ведь знал же, что тут не все так просто, а мне лишь добавили ответственности над неким отрядом, и я уже даже знал, каким именно. Ну тут не надо обладать выдающимся интеллектом, чтобы увидеть в принесших мне ангелах, моих новых подчиненных. Не думай, что я сковываю тебя ответственностью над своими воительницами, сказала богиня. Однако я уже давненько не могла подобрать им командира. Видишь ли, они достаточно воинственно относятся к этому посту и не могут выбрать кого-то одного из своего состава, ведь на это место претендуют все. А элитный отряд не может то и дело выполнять миссии без четкого командования. Она строго посмотрела на воительниц, которые даже не подумали испугаться богиню, а уверенно смотрели ей в глаза. Выдержи этим девицам не занимать, мне точно хана. Отряд элитный, но вот из-за некоторых разногласий их дисциплина иной раз хромает. Поэтому теперь это будет твоя головная боль, то есть великая честь по налаживанию порядка среди членов этого отряда. К тому же у тебя хорошо это получается, богиня посмотрела в сторону Айсели и Аурунии, которых мне удалось помирить. Я прислонил руку к лицу и провел вниз. Ну не стоили эти доспехи моей головной боли, а вот сбагрить отряд будет куда сложнее, чем демониц. Да еще эта злобная богиня даже не стала скрывать, что все спихивает на меня. Как я уже сказала, навязывать их в твое распоряжение я не собираюсь, ты можешь призвать их, когда будешь в опасности или когда у тебя появится достойная цель для них. Понапрасну беспокоить их не стоит, а то потом самому придется успокаивать, добавила богиня, пока мои красавицы рассматривали крылатых воительниц. Госпожа, я не согласна с подобным назначением. Мало того, что уровень этого человека презрительно мал, так он еще и мужчина. Нами может командовать только кто-то из нас, а не странник из другого мира. Лучше дайте ему в услужение отряд мужчин-паладинов. Они хотя бы смогут поладить между собой, а с нами этот, та, что держала белую константу, презрительно посмотрела на меня свысока, человек выжить не сможет. Да уж, а она оказалась довольно высокой, под 2 метра точно, ну может немного ниже. И еще я заметил очень интересную черту. Доспехи воительниц прикрывали все участки кожи и состояли из многочисленных сегментов. Лишь лица и длинные волосы не были полностью прикрыты шлемами. Да и сами доспехи будто бы были сделаны для каждой воительницы специально и, несмотря на внушительный вид, подчеркивали атлетические фигуры небесных красавиц. Чего эти доспехи не могли скрыть, так это прескверных характеров этих дам. Ангелы называются, а среди их эмоций царило презрение, желание сражаться или попросту вломить мне как следует, а еще немного жалости. Эх, ха-ха, головная боль. Впрочем, мне попросту можно их не призывать, вот и быстрое решение проблемы. Хочешь проверить? Надменно посмотрела ей в глаза Ауркиория. Даже смысла нет, я его в порошок сотру, даже если он будет в этих доспехах, ответила воительница, готовая вступить в бой в любое мгновение. Мама, позволь предложить иной способ, коснулась Ауркиория Айсилия. Хотя верховная богиня явно была готова сама помахаться с небесной девой. «Мы тебя слушаем», — сказала богиня. Несмотря на превосходящий уровень небесных воительниц, Алексей все равно их одолеет, — сказала императрица надменной воительнице. В бою с Ауруней он уже это доказал. «Мне надо победить ее, чтобы опровергнуть твои слова, Силли», — указала она листовидным белым клинком в сторону Ауруни. И, несмотря на некоторые нотки страха, в душе принцессы явно что-то вспыхнуло, и жаждало схватки. «Ну что ты, Минария, сейчас моя Ауруния еще не пришла в себя после тяжелого боя и объятий смерти, так что пока она не сможет опрокинуть тебя в океан», так же надменно посмотрела Айсилия на собеседницу. «Даже не знал, что у добродушной императрицы может быть такое выражение лица. Но сейчас я предлагаю иной путь, чуть более простой и не очень сложный, потребующий минимум интеллекта. Все как ты любишь, Минария», ехидно усмехнулась Айсилия. «Говори уже», нахмурилась небесная воительница. Айсилия взмахнула рукой, и перед нами появился столик с небольшими углублениями в поверхности и парочка стульев, собравшихся из облаков. «Присаживайтесь», сказала императрица. «Теперь сцепите свои руки». После этого белая лента связала наши руки. «Что ты творишь, Айсилия? Она ведь сильнее меня. Вот и что мне делать, как победить этого монстра в ангельском обличии? Проклятие! Задача очень простая. После того, как я дам команду, вы должны будете положить руку соперника на стол», сказала Айсилия. «Замечательно», кровожадно усмехнулась Минария. «Тут же ведь не так важно будет, если положить руку отдельно от тела, важно так не делать», вздохнула Айсилия и добавила. «Вы можете использовать все имеющееся могущество». Сердце билось как сумасшедшие. «Как мне одолеть такую воительницу, которая явно не уступала в силе богиням, а уж уверенности у нее было столько, что даже завидно стало. Впрочем, я вдруг понял то, что сказала сейчас императрица, поэтому попросила помощи совести логику, а также кое-кого еще. Главное не позволить сразу же оторвать мне руку, а я был уверен, что у Минарии хватит на это сил, так что уже активировал бафы, даже призвал Эльксахра, который появился у меня на голове. Вы согласны на такие условия? Да, побыстрее уже, Минарии не терпелось победить меня и показать свою мощь остальным воительницам, которые с интересом смотрели на нас, впрочем, как и мои красавицы. Конечно, усмехнулся я, уже ощутив совсем иную силу, ведь невидимые руки совести и логики крепко удерживали мою собственную. Условия позволяли развернуться на полную, главное, чтобы небесная воительница не поступила так же. Айсилия дала мне некоторое преимущество, раззадорив мою соперницу, чтобы она не обратила внимания на эту хитрость. «Замечательно», — кивнула Айсилия, по очереди посмотрела на нас, после чего махнула рукой. «Начали». В этот момент Минария не сдерживала себя, приложив огромную мощь. Я был уверен, что такая силища была способна гору вновь уйти под землю, но моя рука по-прежнему была на месте. Я ощутил такой поток удивления, исходящий от небесной воительницы, что еще бы чуть-чуть и руку мне оторвал именно он. Совесть и логика уверенно сдерживали необузданную мощь ангела, однако я чувствовал, что стоит мне хоть немного ошибиться, хотя бы чуток ослабить хватку, как божественная рукавица сомнется, подобно фантику из фольги. Время растянулось, и каждая секунда казалась вечностью, но девушке не удавалось сдвинуть мою руку, вот только и мне не удавалось обратное, хотя я применил уже почти все силы, включая мощь эффектов доспеха. И вот тут сработал один из эффектов брони. На душе вдруг стало спокойно, а текущая проблема показалась не такой уж и серьезной. В конце же концов у меня есть огромное хранилище опыта, так что можно немного пожертвовать им, ведь Айсилия позволила использовать все имеющееся могущество. Однако небольшое количество опыта никак не помогло изменить результат, и даже значительно большее тоже, разве что Минария совсем перестала усмехаться и была полностью сосредоточена на схватке. Небесная воительница явно не желала сдаваться, несмотря на то, что ей было очень нелегко. Я же смотрел на все это с абсолютным спокойствием. Это зрелище было великолепным. Буквально мгновение назад сердце билось словно сумасшедшее, мысли пребывали в хаосе, я пытался выудить верное решение, и слишком сильно волновался. А теперь никаких переживаний, все было просто и понятно. Я ощущал свою силу, но еще больше я был уверен в доступном могуществе. Минария смотрела на меня и не верила. Она сопротивлялась изо всех сил, но в какой-то момент дрогнула, позволив спокойно положить ее руку на стол. «Не может быть», — пораженно прошептала девушка, после чего зажмурилась от боли. «Я помогу, не упрямься», — Айсилия применила исцеляющее заклинание, убрав повреждения, но вот вернуть самообладание Минарии ее заклинание не помогло. Он же должен быть намного-намного слабее. Его уровень несопоставим с нашими. Как он может нами командовать? Словно новичок возглавил отряд командиров. «Я не могу поверить», — как-то потерянно сказала она. «Ты проиграла, так как не использовала все могущество», — сказала ей Айсилия. «Неправда, я выложилась так, как в противостоянии с владыками бездны», — ответила ей Минария. «Разве я говорила свое могущество?» — императрица сделала акцент на слове «свое». «Но ведь растерялась небесная воительница. Его сила кроется не только в личных умениях, но и в способностях отряда. Сейчас близкие поддерживали Алексея своими способностями, активировав доступные им усиления. И точно так же тебя могли поддержать твои соратницы, но не сделали этого», — спокойно сказала Айсилия, а потом посмотрела на ангела сверху вниз. «Разве ты считаешь эту схватку нечестной?» «Нет», — покачала головой девушка. «Я сама согласилась на такие правила. Это прогресс». Ауркиория хлопнула Минарию по плечу, заставив вздрогнуть небесную воительницу, а потом подмигнула мне. Меня же начал отпускать эффект моря спокойствия. Казалось, что пар сейчас повалит из ушей, а сердце лопнет от стука. Рука не хотела разжиматься и немного дрожала. «Ну как тебе небольшое соревнование?» — с улыбкой спросила Айсилия. «Отвечать обязательно», — посмотрел я на богиню, постепенно начиная успокаиваться. «Все, мне точно пора домой». Глава 35. Прощание. Избранник. Дом, родной дом. После этого соревнования с Минарией мне все же потребовалась помощь Сильверии. Несмотря на значительно усиленные параметры, мощь новых доспехов и опыт из хранилища, небольшую травму я умудрился получить. Не сказать, что было так уж больно, но неприятно. Так что я почувствовал заметное облегчение, когда моя святая дева исцелила меня. Постепенно я успокоился и уже мог сконцентрироваться на других мыслях. Ауркиория подложила мне бомбу и отнюдь незамедленного действия. Сперва ангелы болели за свою соратницу, поддерживая ее, чтобы она поставила на место взорвавшегося человека. Однако стоило им отойти от эмоций, окутавших их после поражения Минари, как они начали насмехаться над ней, после чего добавляли, что командиром она точно не станет. И к моему большому сожалению, так поступили почти все крылатые девы. Это не ангелы, а какие-то змеюги, и как посмотреть, кто хуже. Если вспомнить Есмиру и Миору, то они вели себя вполне сдержанно и добродушно. Этих же ангелов лишь обуяло злорадство. «О, можете не беспокоиться, я каждую из вас макну в грязь лицом, чтобы вы смогли на себе прочувствовать все то, что происходит сейчас», — сказал я, надменно смотря на воительниц, и заставив их при этом мгновенно замолчать. Минария показала себя достойно, и я смог увидеть, насколько же она сильна. Мне пришлось использовать немалую часть имеющегося могущества, чтобы противостоять ей. Это заслуживает моего уважения. Что касается остальных, то глядя на вас, я испытываю лишь презрение. И вы еще смеете называть себя ангелами, хотя ваше поведение подобно безмозглым гоблинам.